«Побеждающему дам сесть со мною на престоле». Так звучит обетование Бога тем, кто хранит верность Ему в последние тяжкие времена. На земле нет ни одного монарха, который бы добровольно пожелал разделить свой престол и власть даже с самым близким человеком. Но Бог не таков. Хочешь царствовать – побеждай. Церковь Иисуса Христа изначально была предназначена для престола. Это ее славная будущность. Это конец, венчающий трудный путь. Это награда за верность небесному жениху. Церковь славная Христом.